Через час Поттер, уже бывший, вынырнул из дома сбора еще более бледным, чем с утра. После увиденного его кожа отливала нежным оттенком салатового. Настоящий Гарри Джеймс не был копией отца, в нем гармонично сочетались черты обоих родителей. Он же, подделка, замена родного ребенка, дабы хрупкая психика Лили не пострадала. Как же теперь ему дальше жить? Его биологические родители, Малфой, хорек белобрысый, братец, хорошо еще, что младший. И куда теперь? Домой к Дурслям нельзя, не узнают, а к Малфоям, боязно. Ответ пришел сам собой, мисси. Через пару секунд раздался хлопок, и домовушка, причитая, бросилась к хозяину. Хозяин Гаррель, так, похоже, это его новое имя. Ничего, похоже на прежнее, нашелся. Судя по виду его няни, о нем беспокоились. А он, тварь неблагодарная, даже спасибо не сказал, что в лесу не бросили. Надо возвращаться и принять положенное наказание. Как велит кодекс рода, за свои поступки надо отвечать. Взяв домовушку за руку, Гарриль тихонько попросил: «Перенеси меня домой, мисси». Раздался хлопок, и комната вновь опустела, теперь уже навсегда. А в холле подростка уже встречали злой Зельевар и взволнованный крестный. «Ой», — испуганно заморгал он, — «а что вы здесь делаете?» «Да вот, капал ядом Снейп, пришли тебя будить, а твоя постель уж остыла. Нарси в прединфарктном состоянии слегла, Люциус от нее не отходит, я, в лаборатории прописался, вызвали твою эльфийку, она явилась, плачет, не может без зова тебя найти, вчера еще ни рукой, ни ногой от магического истощения двинуть не мог, а сегодня глядите-ка, опять в сыщика играет, не надоело?» «Да ладно тебе, Северус, уймись», — подозрительно миролюбиво одернул того гонт Слизерин, — «он же не со зла, если б ты вдруг платиновым блондином стал, неужто не захотел бы выяснить, как так вышло? Давай, Гарриль, рассказывай, что нарыл». И Гарри рассказал и о том, как тайник нашел, и что настоящий Гарри не был как две капли воды похож на Джеймса. «Я, правда, только один фиал посмотреть успел, он стрёмный какой-то, мутный и не светится, как остальные, и заполнен под завязку, там ни одно воспоминание оказалось, а штук пять. А с собой ты его случайно не захватил?» — сделал стойку лорд Гонт Слизерин. «Он бы нам очень пригодился. Скорее всего, это те улики, которых нам не доставало». Гарриль сунул руку в карман и, достав злополучный фиал, с удивлением протянул его крестному. «Странно, я не помню, как сливал воспоминания обратно. Это специальное аврорское заклинание, для экономии времени», — пояснился вздохом успокоившийся Снейп. «Когда просмотр эпизода закончен, воспоминания автоматически возвращаются на место. Спасибо, ты очень помог. Один, до исчезновения у мальчика в имени была только одна Р. Вернуться к тексту. Два, дощечка или картон с прикрепленными к нему листами, в нашей истории, пергаментом. Вернуться к тексту. Три, от английского ступефы, что Росмен переводит как «остолбени». Вернуться к тексту. Четыре, диффузное аксональное повреждение мозга, развивается при резком ускорении остановки головы, что приводит к натяжению и разрыв нервных отростков аксонов. Характерно угнетение сознания вплоть до комы, нарушение дыхания и кровообращения. Смертельно в 80-90% случаев. Вернуться к тексту. 5. Типичный инфаркт миокарда или, проще говоря, сердечный приступ. Вернуться к тексту. Глава 13. Приговор. Примечание. Перечитывая в очередной раз работу, решила изменить имя нашему главному герою. Все же характер у него уже устоявшийся. Для этого внесла крохотное дополнение в главу «В запретном лесу». Перечитывать не обязательно, главное, помнить различия в значениях имен Гаррель и Гаррель. Кто забыл, смотрите главу «Сны». Приятного прочтения. Гаррель, хоть и видел уже эти воспоминания, настоял на своем присутствии, упирая на то, что без него достать улики было бы невозможно. «И что ты забыл на Гриффиндоре?» — качал головой крестный. «По тебе Слизерин плачет горькими слезами». «Ага», — согласился подросток, — «а еще Ривенкла и Хаффлпаф слезами умываются. Первый, потому что я умный, в пятерке лучших на курсе, а второй, потому что дружелюбный, общаюсь с ребятами со всех факультетов. Что смешного?» — возмутился он, заметив, как взрослые тихонько фыркали в кулаки. «Мне все деканы так говорят». Воспоминания в фиале лежали слоями. Верхний, более светлый, рассказывал о похищении, а вот нижний, грязно-серый, о смерти настоящего Гарри. После его просмотра Люциус долго молчал, а потом сказал: «Я, наверное, поступил бы так же, и тут же был вознагражден за это трудное признание. Гаррель впервые его крепко обнял. Малфой заключил сына в ответные объятия и уже в макушку ему шепнул: «Но если бы Джеймс выдвинул официальное требование Виры, все остались бы живы». В тот же вечер написали в Альбурге, как главе рода Блэк: «Уважаемая леди Блэк, у нас имеются сведения о событиях 12-летней давности, когда ваш старший сын, Сириус Рион Блэк, непреднамеренно оборвал род своего друга. Этому есть неопровержимые доказательства. Не желая придавать данный факт огласке, мы предоставляем вам право решать, какого наказания достоин ваш сын, однако прежде хотели бы встретиться и поговорить. С почтением откланиваемся. Лорд и леди Малфой, лорд Гонт Слизерин, верховный чародей Визингамота, П.В. Б. Дамблдор Северус Тобиас Сней Прегент рода Принц». «Надо же», — подумалось в Альбурге, — «будто вызов на дуэль прислали. Однако стоит уважить столь высокородных господ». Она написала соответствующее послание: «Милостивые государи, не знаю, о каком прерванном роде идет речь, ибо единственное происшествие, известное мне в тот период времени, это тяжелая травма Гарри Поттера, крестника моего старшего сына, из-за чего их связь оборвалась. Если у вас есть другие сведения по этому вопросу, приглашаю вас посетить меня в эти выходные по адресу: Лондон, площадь Гримма, 12. Сыновей не будет дома, и нашему разговору не помешают. С уважением, Вальбурга Ирма Блэк, глава рода Блэк». Наносить визит отправились всей честной компанией. Вместе с авторами письма напросился и Гаррель. Люциус не возражал. Он и сам хотел представить сына родственнице, тем более, что к тому вернулась истинная, малфоевская, внешность. Итак, встав на площади Гримма аккурат между домами 11 и 13, гости произнесли адрес резиденции Блэков и пару минут наблюдали, как она буквально вырастает из-под земли. «Круто!» — восхитился Гаррель. «Такого он и в кино не видел». Сокрушенно покачав головой над лексиконом своего сына, Люциус направился к двери и постучал. Дверь открыл старый сгорбленный домовик в наволочке с гербом Блэков. «Добрый день, господа!» — прокаркало существо. «Проходите, хозяюшка ждет вас в синей гостиной». Вальбурга приветствовала гостей стоя. Внимательно оглядев сиятельных лордов, она зацепилась взглядом за платиновую макушку подростка. Леди, много повидавшая за свою жизнь, не верила глазам. «Ракс, это правда ты?» Маска невозмутимости еще держалась, но вот колени, казалось, подвели главу рода, и она стояла только на силе воли. «Разрешите представить вам, Вальбурга, моего старшего сына, Гарреля Гидруса Малфоя». Моментально перетянул на себя внимание Люциус, тем самым помогая родственнице прийти в себя. Та лишь горько усмехнулась. «Старший, значит, бастарда хочешь наследником сделать, а как же драка, уже не устраивает?» «Вы не правы, леди», — спокойно ответил лорд Гонт Слизерин, успокаивающе сжав плечо крестника, «но вы скоро и сами это поймете. У вас есть думосбор, у Блэков есть все», — гордо ответила та. «Пройдемте в кабинет главы рода». Оказавшись в комнате с темными шелковыми обоями и массивной мебелью, Вальбурга призвала с верхней полки думосбор, установив его на стол, находившийся у окна. «Вы обвиняли моего сына в непреднамеренном убийстве и намекали на имеющиеся доказательства», — пошла в атаку она. «Ведь известно, что лучшая защита — нападение. Причем здесь этот мальчик, на самом деле связь прямая», — ответил Люциус, «но вы не обязаны верить нам на слово. Предлагаю просмотреть пару воспоминаний». Содержимое флакона ухнуло в чашу. Вальбурга опустилась в кресло главы рода и окунулась в воспоминания. В светлой солнечной кухне рыженькая ведьмочка, совсем еще юная, готовила ужин. Напевая веселую мелодию, она выкладывала клубни вареного картофеля вокруг куриной тушки. Завершив процесс, она, сбрызнув всю конструкцию маслом, поставила противень в духовку и мечтательно улыбнулась. «Будь рядом с Вал хоть кто-нибудь, она бы тут же скривилась и с отвращением и презрением в голосе бросила: могла, ибо ее воспитывали, что настоящая леди управляет домом, не опускаясь до готовки и уборки. На это есть домовики». А ведь малышкой Вальбурга с восхищением смотрела, как готовит эти создания, и мечтала научиться так же. Не судьба. Тем временем наверху что-то стукнуло и брякнуло и, лукаво улыбнувшись, молодая мамочка направилась, по-видимому, в детскую. Она была уже на последней ступеньке лестницы, когда на нее с разгону налетел чернявый карапуз верхом на игрушечной метле. С озорным хохотом он увернулся от объятий матери и хотел слететь вниз самостоятельно, но от резкого движения метлу занесло, и она полетела не вниз, в гостиную, а вверх, к потолку. От удара в верхнюю границу комнаты метла на секунду замерла, а потом начала падать. Ребенок навзничь летел к полу. Подхватить Левиаса и малыша на сверхмалой высоте, каких-то 7 футов, при такой скорости мать не успела. Звук удара тела об пол прозвучал для нее, как раскат грома. Несчастная мать птицей слетела к сыну и, подхватив на руки, по-видимому, уже бездыханное тельце, принялась целовать закрытые глазки и ослабевшие пальчики. Сцену заволокло молочным туманом, очевидно, первое воспоминание закончилось. Когда дымка рассеялась, Вал не сразу поняла, что изменилось. Рыжеволосая девушка все так же укачивала на руках сынишку, напевая надтреснутым голосом колыбельную. По щекам безостановочно текли слезы. Тут новый звук привлек внимание женщины. Где-то упала и покатилась волшебная палочка. На пороге гостиной с расширенными от ужаса глазами стоял Джеймс Поттер. Обведя ошалелым взглядом комнату, на мгновение задержавшись на проклятой метле, он бросился к супруге. «Лили, что с Гарри? Он спит», — на одной ноте прошелестела мать. «Упал с метлы, а сейчас спит». Джеймс рванулся к сыну, дотронулся до его крохотной ручки и явственно вздрогнул, такой холодной она была. «Лили, милая, позволь, я возьму Гарри», — попытался он забрать у жены тело своего ребенка, но та еще сильнее прижала его к своей груди. «Нет, не отдам», — закричала она. «Он жив, ты слышишь, жив, и уже совсем тихо, он не мог умереть, не мог». И тут Джеймс увидел дикий взгляд жены. Лили сошла с ума. «Конечно, дорогая», — ответил он, крепко обняв ту за плечи и целуя в макушку, — «он просто очень крепко спит». Шепнув тихо и сомнус, Поттер нежно поднял Лили с сыном на руки и, аккуратно уложив на диван, укрыл теплым пледом. Подхватив ребенка, выскользнувшего из ослабевших объятий матери, безутешный отец отправился с ним в детскую, а Вальбурга увязалась следом. Положив его в кроватку и, опустившись около нее на пол, Джеймс завыл. Тут ему на глаза попалась газета недельной давности. Поттер схватил листки. Там, на первой полосе, счастливый Люциус Малфой с крохотным свертком на руках позировал перед колдографом, а под снимком огромными буквами шло название статьи. Проклятие Малфоев снято. 5 июня этого года в их семье родился второй сын, Драколюциус Малфой. Аврор испепелил листок инсиндиа, и его глаза зажглись сумасшедшим огнем. «Не волнуйся, дорогая, у нас будет сын, и его будут звать Гарри». Джеймс подхватил на руки завернутого в одеялко малыша, и в следующую же секунду Вал очутилась на кладбище Поттерменера, с ужасом наблюдая за действиями последнего из рода. Он вскрыл одну из старых гробниц и положил туда сверток со словами: «Прости, малыш, что даже имени тебе не оставляю, но я слишком люблю твою маму. Она не должна страдать, пусть думает, что ты жив». И, опустив плиту на место, вновь отпарировал. Снова белый туман, висевший на этот раз несколько дольше. Вальбурга оказалась на полянке, где любила сидеть нарцисса с Драко. На пригорке был расстелен пледик, только сидел на нем не Драко, а довольно-таки крепкий мальчуган 1,5-2 лет. Рядом старенькая домовушка, ровесница Кричера. Пасторальная картинка. Нянюшка вяжет возле своего подопечного. Вдруг глаза эльфы остекленели, она молча встала с одеяла, ушла на противоположный край поляны и, а ужас, отвернулась от мальчика. Кусты зашевелились, ветки раздвинулись, но оттуда никто не появился. Зато через минуту пледик вместе со спящим малышом поднялся в воздух и исчез. Домовушка тут же пришла в себя, рванулась туда, где оставила маленького хозяина, а его и след простыл. Старушка упала на колени, протягивая руки к кому-то, кого, казалось, хотела удержать, да так и повалилась на землю. Туман снова ознаменовал конец воспоминания. Джеймс Поттер был уже в Поттерменере, в ритуальном зале. Он аккуратно, почти нежно, положил спящего белобрысого карапуза на алтарный камень и, надрезав ладонь, принялся чертить своей кровью на лобике, ручках и ножках руны отсечения и принятия. Одновременно с этим Поттер речитативом повторял: «Я, Джеймс Карлус Поттер, регент рода Поттер, отсекаю этого младенца от рода его, от родства его, и принимаю в род мой, в семью мою. Нарекаю тебя Гарри Джеймсом Поттером». Я сказал: «Да будет так». Волосики у малыша потемнели, став из платиновых светло-русыми. Джеймс вздохнул и, покачав головой, продолжил: «Кровью своей закрепляю на тебе образ мой, чтобы ни одна душа, живая или мертвая, не усомнилась в том, что ты сын мой». И, когда внешность мальчика изменилась настолько, что он стал один в один детская колдография Джеймса, тот прижал его к груди и, покинув родовое гнездо, Через 5 минут уже укладывал в кроватку в Гадриковой впадине здорового, черноволосого карапуза и нежно ворковал. «Спи, мой мальчик, мы с мамой тебя очень любим и никому не позволим у нас забрать. Расти большим и сильным, будущий лорд Поттер». Вынырнув из чаши, леди Блэк жестко постановила: «Ребенка надо перезахоронить, негоже ему лежать в чужой гробнице». «Абсолютно с вами согласен, леди», — ответил Люциус. «Надеюсь, вы окажете нам честь присутствовать на церемонии. Кто будет распорядителем?» — спросила Вальбурга. После увиденного из нее будто воздух выпустили. «Как верховный чародей Визингамота я имею право проводить различные церемонии, в том числе и церемонию прощания», — отозвался Дамблдор. «Разумеется», — кивнула та. «Я буду готова через 15 минут». К воротам Поттер Мэннера парировали так: семью Малфоев направляла Вальбурга, а с ней по и лорда Гонт Слизерина, Дамблдор. Гаррель вышел вперед и, коснувшись кованой решетки, открыл их. Не говоря ни слова, он двинулся вглубь территории. Взрослые двинулись следом. Спустя 5 минут неспешной ходьбы они оказались у семейного склепа и в полном молчании прошли под своды места последнего упокоения многих поколений Поттеров. За 12 лет ничего не изменилось. Даже Джеймс и Лили, последние из рода, лежали не здесь, а на кладбище Гадриковой впадины. По воспоминаниям Джеймса Малфой с лордом Гонт Слизерином нашли захороненного младенца и подняли его на поверхность. «Мерлин, какой же он крошечный!» — всхлипнула Нарцисса. Гаррель же в сопровождении Дамблдора нашел гробницу последних лорда и леди рода и кивнул. Одним взмахом палочки Альбус воздвиг новую, в половину меньше, чем у Карлуса и Дарей. Верховный чародей уже хотел перенести тело, когда Гаррель остановил его. «Я сам», и, перенеся сверток в его собственный дом, накрыл плитой. Проведя по ней ладонью, Гаррель произнес: «Спи спокойно, названный братец. Возвращаю тебе имя, коим неправомерно пользовался так долго». На плите проступила надпись: «Гарри Джеймс Поттер. 31 июля 1980, 12 июня 1981. Любимый сын и внук, пусть твой сон будет сладким». Слова эпитафии вышли уже из-под другой, старческой, руки. С противоположной стороны гробницы стояла Вальбурга Блэк. «Леди Вал», — та вздрогнула от подобного обращения, — «у меня к вам просьба». «Чего уж там, Гаррель», — печально улыбнулась она. «Можешь звать меня бабушкой, имеешь полное право. Так о чем ты хотел попросить? На примере Макгловской истории я знаю, что любые тайны имеют тенденцию вылезать на поверхность в самый неподходящий момент. Я не желаю, чтобы имена моих родителей, как родных, так и приемных, а также моего крестного, мешали с грязью. Поэтому я прошу составить договор, по которому семья Малфоев добровольно передает на воспитание своего старшего сына в качестве веры за проступок родственника из рода Блэк». Вальбурга по-другому взглянула на мальчика. «Молодой человек, а вы уверены в правильности выбора факультета? Мыслите вы, как настоящий слизеринец. Свой ало-золотой галстук я не променяю ни на какой другой», — с гордостью ответил тот. «Жаль», — искренне вздохнула леди. «Зеленый с серебром очень пошел бы к твоим глазам». Вернувшись в Блэк Хаус, они снова прошли в кабинет и принялись за составление договора. Когда, наконец, он был подписан, магически размножен и направлен в Министерство магии, у леди Блэк в прямом смысле не осталось сил. Слишком много потрясений пережила она за этот день. Гости, ощутив состояние хозяйки дома, поспешили откланяться. Вальбурга благодарно кивнула и отправила Кричера проводить. Тяжело опустившись в любимое кресло, она задумалась, что ей делать с великовозрастным балбесом, не осознающим своих действий. Ведь обычно потерявшая равновесие детская метла просто отключалась, и малыш, даже такой крошка, упав с 2 футов, отделался бы испугом и разбитыми коленками. Сириус же, любитель скорости и высоты, доработал игрушку, чтобы крестнику было веселее. Да, если бы Малфой дали этому делу ход, одним штрафом сын не отделался. Надо наказать так, чтоб дошло. И она, вызвав Патронус, огромную пантеру, направила ее к сыну с единственной фразой: «Немедленно возвращайся». Теперь у нее есть полчаса, чтобы привести себя в порядок. Спустя 45 минут в кабинет постучались. Внешне спокойная Вальбурга была в ярости. Сын не спешил. Она привычно холодным тоном разрешила войти. На пороге появился недовольный Сириус. «Конечно, как мать посмела прервать его законный выходной? Сегодня у меня была очень неприятная беседа», — начал разговор Вальбурга. «Что ты помнишь о несчастном случае с твоим крестником?» «Бывшим крестником», — проворчал Сириус. «Джеймс, предатель, разозлившись, разорвал нашу связь. Это стоило мне половины резерва, а ведь с парнем ничего не случилось. Жив-здоров, на третьем курсе Хогвартса учится, с возмущением рассказывал он. Вальбургу передернуло, сын даже не понимал, что натворил. Его, видите ли, обидело, что отец ребенка принял меры, дабы оградить сына от его безответственности. Так, спокойно, Вал, помни, холодность и безразличие, твердила она себе как мантру. А что сделали для этого Поттеры, ты, конечно, не знаешь. Ну и что же, с вызовом ответил пока еще сын, убили кого-нибудь, провели темный некроманский ритуал. Что ты, сын, горько усмехнулась Вальбурга, они же не звери, да и некромантов в Англии днем с огнем не сыщешь. Просто отчаявшийся отец выкрал чужого ребенка и, проведя ритуал кровного усыновления, выдал за своего. Бред какой! Ужаснулся поступку друга Сириус. Маман, вы хоть себя слышите? Гарри похож на Джеймса как две капли воды. А всегда ли так было? Зло прищурившись, спросила она. Неужели ты, крестный, не заметил изменений в мальчонке? Ты-то с ним часто общался. Так некогда разглядывать-то было, оправдывался этот балбес. Я ж его, почитай, полгода не видел с того случая. Ну, изросся малек, детская припухлость сошла, а так один в один с Джеймсом. Припухлость сошла, значит, тихо кипела Вальбурга. А ты уже забыл, что твоя припухлость окончательно сошла только к Хогвартсу. То есть, ты намекаешь? Упрямо не желал принимать очевидного Сириус. Не намекаю, сердито проворчала Вальбурга. А прямым текстом говорю, ребенок был другой. Да нет же, уперся рогом тот, он и пах ведь. Ну и как же он пах, подначивала мать. Может, на ассоциации мозг у сына включится, как Джеймс, вот, огрызнулся тот. Гарри даже пах, как Джеймс. А теперь подумай, Гарри мое, принялась увещевать глава рода. Может ли годовалый малыш, все время находящийся с матерью, пахнуть только отцом? Ну, нет, признал, наконец, тот, это была иллюзия, зачарованная наподобие. Но зачем это Джеймсу? Да тебя, кретина, прикрывал. Не выдержала леди Вал. Как думаешь, гулял бы ты сейчас на свободе, заяви Поттер на тебя в Визингомот. А ведь имел полное право. Так что хорошо подумай, прежде чем еще раз назвать его предателем. Иди к себе. Отныне ты, не наследник рода Блэк, такой тугодум не справится с управлением родом. Дай, Мерлин, ты осознаешь, что натворил? И это произойдет раньше, чем у тебя появятся собственные дети. Сириус задумчиво посмотрел на мать и вышел из кабинета, тихо закрыв за собой дверь. Он не помнил, как оказался в своей комнате. Голова была тяжелой, будто с похмелья. Не раздеваясь, он упал на кровать и заснул. Но и в царстве Морфея не было покоя Блэку. Сначала ему снился день, когда на Гримма влетел взбешенный Джеймс. Сириус, весь день чувствовавший себя неважно, спускался в гостиную, чтобы поприветствовать друга, но когда увидел его, замер на полдороге. Глаза вошедшего метали молнии, а лицо было мертвенно-бледным. Заметив Блэка, Поттер натурально зарычал, прямо как Ремус в своей волчьей ипостаси. Стало жутко. «Ты», — хрипло начал Джеймс, — «ты чуть сына мне не угробил. Он с твоей мордредовой метлы свалился и покалечился. Забирай свой подарок», — выплюнул он, — «и не приближайся к Гарри. Вашу с ним связь я разорвал». Джеймс отбросил от себя игрушку, будто ядовитую гадину, и, не дожидаясь ответа, скрылся в ночи. Перевернувшись на другой бок и накрывшись с головой одеялом, Сириус продолжил спать. Теплый солнечный день, и он в своей старой комнате роется в школьном сундуке. «Да где же? Я же точно помню», — бурчал Сири себе под нос. «Ага, вот она». И на Мерлина в свет появилась старенькая детская метелка. Вот сынишка обрадуется. Альтаиру уже 3, это будет его первая метла. Главное, чтобы Маргарет не засекла. Понятливый сын согласился держать подарок в секрете от мамы, это же так здорово. У них появилась общая тайна. Они вышли на задний дворик, где Сириус принялся обучать малыша. «Вытяни над метлой руку и скажи, вверх, вверх», — крикнул малыш, и гладкая древка влетела в его ладошку. «Паутясь, па, паутясь», — радовался Альтаир, от волнения проглатывая звук «эль». «Молодец, сын», чуть ли не лопаясь от гордости, похвалил его Сириус. «Теперь перекинь ногу через древко и садись, умница. Держаться надо обеими руками и ни в коем случае не отпускать. Понял меня? Да, па, манаузи итить». Стоило Сири кивнуть, как малыш резко взмыл в воздух. Сердце отца оборвалось. Так не должно быть. А до слуха долетел испуганный вопль. «А-а-а-а, папа, ал, держись, я сейчас». К крикнул он, призвав невербальным акция из сарая свою метлу. Седлая ее, Сириус, не отрываясь, следил за сынишкой, которого неуправляемая игрушка уносила все выше и выше. Где-то в 30 футах над землей она остановилась и начала падать. Сириус рванул навстречу, одновременно пытаясь подхватить ребенка Левиасой. Куда там, даже стоя на земле, попасть заклинанием в движущуюся цель непросто, а уж если ты сам летишь со скоростью Бладжера. Оставалось только уповать на силу своих рук и крепость вестибулярного аппарата. Отпустив древко, он громко крикнул: «Не бойся, малыш, я тебя ловлю». Сириус метался по кровати, не в силах очнуться от кошмара. Привлеченный воплями недостойного наследника, Кричер не смог даже близко к нему подойти. Магия свернулась вокруг спящего коконом, не позволяя прервать сон. Дернув себя за уши, верный домовик отправился за хозяйкой. Когда эльф с сумасшедшим взором появился у ее кровати посреди ночи, Вальбурга поняла, случилось что-то страшное. Ничего не говоря, она протянула ему руку, и тот перенес ее в комнату сына, что все так же метался в темном коконе. Женщина только слышала о таком, магическое пробуждение совести, очень древнее блэковское проклятие, смертельно в 7 из 10 случаев. Очевидно, пожелав в гневе посильнее наказать балбеса, она сама запустила его механизм. Сердце матери дрогнуло. Пусть Аболтус уже и не наследник рода, но он всегда будет ее сыном. На правах главы рода Вальбурга приблизилась к постели и, приложив указательные пальцы к вискам Сириуса, тихонько шепнула: «Легилиминс». От увиденного у нее под ночным чепцом натурально зашевелились волосы. Сын, вися в 5 футах над землей, сжав метлу коленями, ловил чернявого кроху, летевшего с невообразимой высоты. В глазах Сириуса она прочла смертный страх. Не за себя, за ребенка. Взмахнув рукой, она заключила малыша в сферу, плавно опустившуюся в протянутые руки отцу и лопнувшую. Крох и мертвой хваткой вцепился в куртку взрослого и, захлебываясь слезами, шептал: «Па, я боси не хасю итать, ме не понаясь». Сириус резко сглотнул, пытаясь справиться с комом в горле, появившимся от этих слов. Медленно опустившись на землю, он посмотрел в глаза матери и сказал: «Я все понял, меня и правда убить мало, лично я бы убил». В следующий момент мать и сын открыли глаза на площади Гримма. Магический кокон исчез, опасность миновала. Они проговорили до самого утра, сна не было ни в одном глазу. С рассветом Сириус отпарировал к ограде церковного кладбища Годриковой впадины. Побродив между могил, он наконец обнаружил парное захоронение Поттеров. На белом мраморе были выбиты слова: «Джеймс Поттер, 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года, Лили Поттер, 30 января 1960 года, 31 октября 1981 года, последний же враг истребится, смерть». Сириус рухнул перед ним на колени и со слезами просил прощения за все, за то, что идиот, что только сейчас понял, как подвел друга, что никогда не сможет искупить вину. Он поклялся Джеймсу найти ту метлу и, разобрав на прутики, сжечь адским пламенем. Ветер, до этого бивший в лицо и стягавший его волосами по лицу, стих, ласково кружась около Сириуса и высушивая слезы на его щеках. Он вернулся домой мрачный и, выполнив клятву, аппарировал к Малфоим, молить Горреля о прощении и выпросить позволение навестить могилу крестника. Тот, конечно, не отказал. На крошечную гробницу Сириус возложил букет из бело-голубой сирени один и мешочек с пеплом. «Прости, малыш, что из-за безголового крестного тебе пришлось так рано уйти», стоя на коленях, произнес он. «В знак признания вины я принес тебе пепел, оставшийся от метлы, что унесла твою жизнь. Знаю, это не вернет тебя, но навсегда будет служить мне напоминанием, что не все шутки хороши. Прости меня, Гарри, и прощай». Сириус встал с колен и, тщательно пряча лицо за волосами, сказал Горрелю: «Я закончил. Боюсь, здесь мне больше нечего делать». Подросток дотронулся до его руки и тихонько сказал: «Не знаю, утешит ли вас это, мистер Блэк, но мне кажется, они вас простили». Сириус с молчаливой благодарностью сжал его кисть. Один, сирени приписывают значение воспоминания и возрождения. Ее цветущие ветки олицетворяют бессмертие души и вечную память. Вернуться к тексту. Глава 14. Знакомство. После всех треволнений встал насущный вопрос, как рассказать обо всем Драко. И родители, и Северус, крестный подростка, сходились на том, что узнать он должен раньше общественности, но зная его характер, разговор явно простым не будет. Снейп, воспользовавшись тем, что является деканом юного Малфоя, вызвал его вечером в пятницу к себе в кабинет и, ловя на себе настороженный взгляд, сообщил, что эти выходные он проведет дома. Драко занервничал еще больше. Даже на первом курсе, когда он невозможно скучал, родители не забирали его на выходные. Значит, что-то случилось, и это что-то вряд ли приятное. Вот ведь, и Патти куда-то пропал, даже хорошей перепалкой напряжение не сбросить. Из их компании только он на него правильно реагирует. Уизли орать начинает, как базарная баба. Грингер в драку лезет, сразу понятно, леди ей не стать. У подростка при одном воспоминании об этой девчонке заныла скула, рука у нее тяжелая, и удар явно ставил профессионал. Остальные ребята с других факультетов, не с Гриффиндора, однокурсники не поймут. Вот и остается собирать вещи и дрожать от гадкого предчувствия. Оно его, как говорится, не обмануло. Стоило шагнуть из камина, как навстречу поднялись трое. Трое, мать его Моргана. Рядом с родителями стоял и улыбился высокий парень, смутно кого-то напоминавший. Тонкокосный, с аристократическими чертами лица и водопадом малфоевских светлых волос, струившихся по плечам, точь-в-точь отец. Но вот искорки веселья в по-матерински бирюзовых глазах не принадлежали никому из его семейства. «Отец!» – зашипел Драко в сторону родителя. «Что здесь делает этот? И почему он выглядит, как мы?» Лорд Малфой открыл рот, дабы объяснить все отпрыску, но Гарри сделал шаг вперед и, вытянувшись в струнку и вскинув острый подбородок, представился. «Гаррель Гидрус Малфой, старший сын Малфоев, будем знакомы». Люциус опешил от подобной наглости. Он уже хотел отчитать подростка, однако вступилась Нарцисса. Она, молча положив руку на ему локоть и покачав головой, одними губами пояснила: «Мальчики сами разберутся, дай им время. Просто понаблюдай за своими наследниками». Драко нервно хмыкнул и задрал подбородок, становясь очень похожим на брата. «Тебе кажется смешным мое имя?» – холодно уточнил Гаррель. «Не стоит. Мое первое имя переводится с арамейского, как гора бога. Он не стал задаваться, а выбрал более скромное значение, а второе – мужской вариант от Гидры, одного из девяти древнегреческих драконов, имевших собственные имена. Весьма опасная была тварюшка. Ядовитым у нее было почти все, и кровь, и когти, и даже дыхание. А в честь какого дракона назван ты один?» Драко пошел некрасивыми красными пятнами. «Смотрю, за 3 года Хогвартса ты так и не научился общаться», — констатировал Гаррель. «Ну ничего, на правах старшего брата я помогу тебе разобраться. Мир», — лукаво подмигнув, он протянул раскрытую ладонь. Драко, ища поддержки, нерешительно взглянул на родителей, но, не найдя ее, с ненавистью посмотрел на приветственно протянутую руку и, размахнувшись, со всей силы ударил по ней. Его уши полыхали от унижения. Оттолкнув Гарри с дороги, Малфой-младший бросился к себе в комнату, единственное место, где он еще чувствовал себя в безопасности. Стоило Драко скрыться, как старший из сыновей сразу как-то сдулся и обхватил себя руками, будто замерз. «Что это было, сын?» — строго спросил Люциус. «Очередная глупость, отец», — самокритично ответил тот. «Просто вдруг захотелось, чтобы Драко почувствовал себя так же, как я тогда, в Хогвартс-экспрессе, когда он предложил мне свою дружбу. А получилось, что сам узнал, как чувствовал себя он, когда я отказал ему». «Да», — вздохнул Люциус. «Похоже, ты, Малфой, даже больше, чем думаешь. После стольких лет». Нарцисса же просто обняла сына за плечи и, подведя к дивану, усадила рядом с собой. «Расскажи, что у вас тогда случилось, и мы придумаем, как все исправить». Мы сидели в купе с Роном и Гермионой, разговаривали. Вдруг открывается дверь, и входит Драко, а за ним его, как я теперь понимаю, вассалы, Крэбб и Гойл. Он представился и, увидев моих спутников, скривился и предложил помощь в том, чтобы разобраться, с кем стоит общаться, а с кем нет. Я отказался, ибо всегда считал, что друзей надо выбирать по душе, а не согласно рейтингу крутости родителей, и руку ему не пожал. Люциусу стоило многих усилий понять, о чем говорит наследник. Действия Драко были вполне приемлемыми для аристократа. Только услышав нерешительное: «Мне, наверное, стоит попросить у него прощения», — обращенное к матери, он понял, что не так. «Ни в коем случае», — категорично заявил лорд Малфой. «Малфои никогда не извиняются», — и добавил уже мягче: «Я сам с ним поговорю, вот увидишь, завтра все будет в порядке. Кстати, на воскресенье я пригласил газетчиков, поделиться радостью. «Надо же как-то объяснить твое преображение». Одним слитным движением лорд Малфой встал с кресла и поднялся наверх. «А ты, милый, уже написал друзьям?» — тихо спросила нарцисса. «Не думаю, что им будет приятно узнать обо всем из газет». Гаррель воззрился на мать круглыми, как блюдца, глазами. «Забыл. Матушка, вы, чудо!» И, чмокнув родительницу в висок, уже порывался бежать, но она со смехом остановила его вопросом. «Ты собираешься писать каждому отдельно? Боюсь, что в этом случае спать ты до утра не ляжешь. Пойдем, Горюшка, покажу тебе специальное заклинание копирования. Обычно им пользуются при рассылке приглашений, но с твоим количеством друзей без него явно не обойтись». И сын с матерью, обнявшись, пошли наверх в апартаменты Гарреля. А в это время Люциус уже требовательно стучал в дверь к Драко. Не получив ответа, он приложил ладонь над ручкой, и замок, открывшись, щелкнул. «Потрудитесь объяснить свое поведение, молодой человек», — сурово обратился он к сыну. «Где твоя сдержанность, где манеры?» «Что?» — не поверил своим ушам Драко. Он-то, наивный, ждал утешения, а получил очередную головомойку. «Да он просто издевался надо мной, весь такой идеально правильный, даже значение имен своих знает, позер». «Ну, а ты разве не так вел себя при первом знакомстве?» Ворвался в купе, всем своим видом показал, как претит тебе общество, и предложил что? Дружбу, сотрудничество, союз, может, пакт о ненападении? «Нет, сын, для всего этого стороны должны быть равны по положению. Ты же изначально предложил покровительство, причем только Гарри. Пойми, он, другой, выросший с простецами, он впитал их ценности. Помнишь, когда мы учили французский, то читали три мушкетера Александра Дюма? Какой был у них девиз? Один за всех и все за одного?» Ответил Драко, на самом деле плохо помня эту книгу. «Верно, Драко. Многие простецы живут по этому принципу, особенно дети. Показав свое отношение к окружению Гарри, с его точки зрения ты противопоставил себя им. А поскольку твой брат, привыкай, верный, он не пожелал пожать тебе руку, встав на сторону только что обретенных друзей. Сегодня же он специально воссоздал ту ситуацию, чтобы наглядно показать, как может быть неприятна твоя позиция. На этот раз руку не пожал ты. По-моему, вы квиты. Сегодня уже поздно, но завтра», — Люциус строго посмотрел на Драко, — «вы должны примириться. Скоро прибудут репортеры, и я хочу, чтобы наша семья выглядела идеально. Я очень надеюсь на тебя. В конце концов, кто из вас слизеринец?» «Я понял вас, отец», — послушно кивнул Драко. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы о нашей семье не поползли слухи. Сколько у меня времени?» «Немного, только завтрашний день, интервью состоится в воскресенье днем». «Ясно», — помрачнел младший из Малфоев. «Простите, отец, мне нужно подумать». На завтрак все спустились без опоздания и заняли свои места. Лорд и леди Малфой с торцов стола, ребята тоже напротив друг друга. При этом Гаррель, как старший, сидел справа от отца, а Драко слева. Трапеза проходила весьма напряженно, однако, стоило домовикам убрать приборы, как младший Малфой встал и сказал: «Прошу простить мое вчерашнее поведение, новость оказалась слишком неожиданной. Добро пожаловать в семью, Гаррель, и мне больше нравится думать, что меня назвали в честь Ладона, по крайней мере, он погиб в бою с героем, а не был побежден девицей». Гаррель тоже поднялся с места и ответил: «Согласен, Ладон круче Колхиса, и я тебя понимаю. У меня на то, чтобы смириться с обстоятельствами, было 2 недели, а для тебя эта новость стала, как гром среди ясного неба. Мир», — и снова протянул руку. «Перемирие», — усмехнулся Драко и пожал ее. «Хочешь, полетаем? Держу пари, я тебя сделаю. А теперь прошу уделить мне пару минут вашего времени». Поднялся с места Люциус. «Я расскажу вам невероятнейшую историю, но чтобы нам всем было удобнее, давайте пройдем на диван». Когда все расселись, Люциус откашлялся и как заправский сказитель начал. Было это не так чтобы давно, но и не вчера. У одного сиятельного лорда родился сын-наследник, а через 1,5 года, вопреки всем прогнозам, и второй сын. Счастью лорда не было предела, но видно, неспроста всех аристократов учат держать лицо, скрывая чувства. Наш герой пренебрег советами предков и поплатился за это. Его старшего сына похитили, а крестный ребенка, отправившийся на поиски, бесследно исчез. Магия сжалилась над несчастными родителями и стерла им память о старшем из детей, сделав младшего на год старше и единственным наследником. Прошло много лет, и друг лорда внезапно предложил поучаствовать в интереснейшем опыте, попросив для него всего лишь один волосок с головы. Результат поражал выводом. У лорда, оказывается, есть еще один взрослый сын. Однако, ссылаясь на данный обет, имени друг так и не назвал. Через какое-то время этот же друг настоятельно просит лорда поучаствовать на Самайн в одном ритуале. В итоге лорд не только возвращает к жизни своего покровителя, но и узнает личность старшего наследника. Иллюзия, наложенная похитителями, развеялась окончательно. Им оказался соперник его горячо любимого сына. А теперь бегите, отдыхайте, завтра у нас сложный день. Ребят как ветром сдуло. Не прошло и часа, как на улице раздался треск ломаемых веток, и перепуганный насмерть домовик-садовник, появившись перед хозяевами и оттягивая себе уши, позвал их в розарий, точнее, туда, что раньше носило это звучное название. От всего цветника осталось хорошо, если половина, остальное было помято, поломано, выдернуто с корнем, а из самого пышного когда-то куста выползал взлохмаченный и израненный горель с обломком новейшей метлы Люциуса в руке. Целый и невредимый драко стоял в сторонке и с любопытством наблюдал за разворачивающимся действом. На суровый вопрос отца, что тут произошло, он поспешил ответить. «Я предложил Горелю самую быструю метлу из твоей коллекции. Откуда ж я мог знать, что знаменитый ловец Гриффиндора не справится с ней? Леди Малфой стоило огромных усилий не упасть в обморок. И дело было совсем не в уничтоженном цветнике, она осознала, что ее любимый драко чуть не убил собственного брата. От этой мысли смертельная бледность разлилась по ее лицу, а тонкие кисти сжались в кулаки. То, что произошло потом, окончательно выбило нарциссу из колеи. Припадая на одну ногу, весь в крови и ссадинах, старший сын, виновато понурив голову, подошел к ней и, испуганно глядя ей в лицо, пролепетал, что все исправит, что, дескать, у него есть опыт. Глаза матери заволокло слезами. Ее кровиночка трудился в саду, как последний слуга, даже зарплату получал. Конечно, она отказалась, но в благодарность тепло пожала здоровую кисть сына. Никто не заметил, как перекосило от этого действия драка. Когда в воскресенье Рита Скитер прибыла брать интервью у главы семьи, то была неприятно удивлена идиллической картиной. Леди Малфой вышивала, сидя в кресле у огня, а рядом за низеньким столиком два брата играли в шахматы. Партия закончилась, и они с улыбкой пожали друг другу руки. «Ну, и как из этого прикажете раздувать сенсацию?» Она решила пойти привычным путем. Выбрав слабое, как ей казалось, звено, Рита задала вопрос Горелю. «Вы так хорошо общаетесь. Неужели вы всегда знали о своем родстве?» Мальчишка не подкачал с ответом. «Что вы, мисс, такого и в мыслях не было. Просто нас тянуло друг к другу с самой первой встречи». Перо пустилось вскачь по пергаменту, излагая всевозможные домыслы, как вдруг у самого уха журналистки раздался сухой треск. Потеряв связь со своим инструментом, Скитер оглянулась и увидела пышное изумрудное опахало, грубо зажатое в кулаке лорда Малфоя. На справедливое возмущение тот ответил, что оплатит ущерб, но только в том случае, если интервью продолжится без попыток унизить и очернить отношения между его детьми. Рита, скрипя зубами, согласилась и обещала опубликовать результат уже в завтрашнем номере. Люциус же был доволен. Ему удалось убедить директора оставить мальчиков дома еще на пару-тройку дней, пока страсти не улягутся. А лорд Гринграсс стал регулярно получать письма от сочувствующих доброжелателей, объяснявших доверчивому ему, как его надули Малфой. Ведь, как оказалось, драко, младший из сыновей, а значит, ни титула, ни денег ему не достанется. Один, существует две легенды, связанные с созвездием дракона. Первое, что это дракон Ладон, которого Гера поместила в саду Гесперид для охраны дерева с золотыми яблоками. Вторая же отсылает к походу аргонавтов. Дракон Колхис, прототип созвездия, охранял золотое руно. Вернуться к тексту. Глава 15. Примирение. Когда в каникулы семья Малфоев вновь собралась вместе, в столовую, громко хлопая крыльями, влетела сова. При виде ее драко спал с лица. Люциус, протянув руку к посланию, также нахмурился. «Интересно, чего хочет лорд Гринграсс?» Драко горько усмехнулся. «Да я и не читая могу сказать. Он требует перезаключения помолвки. Ведь теперь я не единственный наследник. Гарри», мысленно он продолжал называть себя так, отложил столовые приборы и вгляделся в лицо лорда. «Это так, отец? Боюсь, что да, Горрель. Лорд Гринграсс предлагает двойную помолвку. Ты, как старший, возьмешь в жены Асторию, а драко войдет в род Гринграсс с мужем Дафны. «Но это несправедливо», — возмутился Гарри. «Драко и Астория любят друг друга. Да они дни считают до своего совершеннолетия. Вы не можете так поступить». «Молчать», — стукнул кулаком по столу Люциус. «Ты забываешься, Гарриль», — и уже более спокойным тоном продолжил. «Хорошо, какие у тебя предложения?» Драко раскрыл рот от удивления. «Папа один советуется с этим. Ему, всю жизнь проведшему бок о бок с родителями, такая честь даже и не снилась, а Гарриль вот дал же Мерлин и Мичка, явился из ниоткуда и еще советы раздает». Гарри же, не обращая внимания на возмущенные взгляды брата, стал рассуждать вслух. «Лорд Гринграсс, похоже, не знает всей ситуации. Он полагает, что Драко более не наследник Малфой, поэтому и выдвинул такое абсурдное предложение. Я же Малфой только по рождению, а по магии, по-прежнему Поттер. Прошу, отец, напишите лорду, что согласны на двойную помолвку только на своих условиях. Между Драко и Асторией, мной и Дафной. Наследниками же рода Гринграсс станут младшие дети от наших обоих союзов, вне зависимости от пола. Если откажется, тогда и думать будем. Но мне почему-то кажется, что он ухватится за эту возможность руками и ногами». Нарцисса с восхищением смотрела на своего старшего сына. Ее мальчик согласен пожертвовать своим счастьем ради брата. Обратив нежный взор на Гарреля, она спросила: «А как же ты, сынок, что будет с тобой?» «Я все же Малфой, мама», — грустно улыбнулся тот. «А, как часто повторяет отец, для Малфоя главное — род. Чувства же вторичны. Мне нужна жена, и повезет, если с этой девушкой я буду хотя бы знаком. Дафна замечательная, мы с ней дружим чуть ли не с первого курса, а с остальным нам поможет магия. Но, опять же, сначала надо выяснить, что по этому поводу думает лорд Гринграсс». «Я горжусь тобой, сын», — произнес, вставая, Люциус. «Пойдем в кабинет, напишем ответ и будем ждать». Когда Дафна узнала об отцовской эскападе, она устроила грандиозный скандал. Демонстрируя на людях прохладное отношение к сестре, на самом деле она нежно любила Асторию, а потому была до глубины души возмущена самоуправством главы семьи. Трепетное отношение Драко к младшей Гринграсс было причиной зависти всей женской половины Хогвартса. «Как можно разбивать такую прекрасную пару? Учти, отец, если ты не отзовешь свое бредовое предложение, мы будем вынуждены просить у Малфоев убежища от самодура отца. Ни за что, слышишь, ни за что моя дочь не станет женой младшего сына лорда, только наследника». «Так Драко и есть наследник Малфой», — перейдя на крик, выплюнула Дафна. «Вы, батюшка, газет, что ли, не читаете? Я но, как же так, Драко ведь младший, так старший по договору между родами наследует Поттером», — донесла она до шокированного родителя. «Темная там какая-то история, в подробности я не вдавалась. И как же теперь?» — хватал ртом воздух лорд Гринграсс. Видимо, до него дошло, чем может обернуться его финт ушами, и сердечко таки прихватило. «А вот теперь, отец, вам остается только ждать ответ и принять любые, я повторяю, любые условия Малфоев. Если по вашей вине помолвка Астории сорвется». Дафна не договорила, так как увидела в окне прекрасного лесного филина. «Вот сейчас мы и узнаем, что нас ждет». Мягко отодвинув отца, Дафна протянула руку к письму и, к вящему удивлению родителя, почтальон позволил отвязать его. Девушка сломала печать и, развернув пергамент, принялась читать вслух. «Уважаемый лорд Гринграсс, ваше предложение стало для нашей семьи полной неожиданностью, но по здравом размышлении, мы согласны на двойную помолвку». Дафна подавила рвущееся из нее негодование и речитативом продолжила читать, но на своих условиях. Первое. Драко женится только на Астории, ибо наша семья уже начала приготовление к ритуалам, а там везде указано имя нареченной. Второе. Гаррель Гидрус Малфой, наследник Поттер, готов просить руки Дафны Альбины Гринграсс, ежели на то будет ее воля. Третье. Наследниками рода Гринграсс будут считаться младшие дети обоих союзов, независимо от пола. Я сказал, Люциус Абраксас Малфой, лорд Малфой. Шумно выдохнув, глава семьи даже не заметил, что все время чтения не дышал. Гринграсс спросил у старшей дочери: «Ну что, дочь моя, пойдешь за?» Он глянул в пергамент: «Гарреля Гидруса или предпочтешь стать леди Гринграсс? У тебя явно талант, вот только мужа консорта найти, и тогда все ваши дети будут носить нашу фамилию». Дафна задумалась. Перед отцом она слегка схитрила, прекрасно зная, что Гаррель – это Гарри Поттер, парень открытый и душевный. Но то было раньше, а теперь он живет у Малфоев. Не станет ли лорд лепить из него второго Драко? Стать же леди Гринграсс, большая честь, но и ответственность, да и мужа надо подбирать особенно тщательно. Консорт не должен перетягивать на себя внимание, он обязан считаться с мнением жены. Желающих на эту роль не так чтобы много. Отец, обратилась она к тому, кто наверняка владел информацией, а кто еще, кроме Горля, согласен стать моим мужем, но со вхождением в род. Тот приуныл, но скрывать от дочери ничего не стал. На роль твоего консорта безусловно согласны 7 маглорожденных и 3 полукровки. Из чистокровных, но обедневших, Кармак Маклагген, 3-й сын. Он статен, красив, блондин. А еще гордец и выпендрежник с замашками лидера, припечатала Дафна. Это 2-й Малфой, только без его денег и связей. Нехорошо, конечно, так говорить про будущих родственников, но ты и сам прекрасно знаешь, все они, может, за исключением Горля, павлины еще те. Лорд Гринграсс вздохнул и постановил. Тогда я пишу ответ, что согласен на их условия, дочь. Круглые сутки терпеть малфоевский гонор, при этом не подтвержденный материально, я, увы, не смогу. Не прошло и 10 минут, как из окна кабинета лорда Гринграсса спланировал красавец Филин, отправившийся в Уилтшир с добрыми вестями. Драко мрачнее тучи сидел в комнате и накручивал себя. Пошли писать ответ, а меня не позвали. Конечно, кто я такой, чтобы учитывать мое мнение? Горель, я так горжусь тобой, передразнил он отца. Кто бы знал, как я хотел услышать это в свой адрес хотя бы раз. Но ведь я-то не старший, мной гордиться не обязательно. И тут в дверь забарабанили. Уходите, крикнул в ответ Драко. Никого не желаю видеть. А за дверью послышался радостный голос любимого сыночка. Драко, кончай дуться. Пришел ответ лорда Гринграсса, с чем и поздравляю, огрызнулся тот, меня это не интересует, я же не папочкина гордость. За дверью повисло молчание, а потом раздалось очень сдержанное, даже сухое, очень жаль, я хотел тебя порадовать. Лорд Гринграсс отступился, и вы, как и планировали, обручитесь на Имболг 2, сразу после малого совершеннолетия Астории, но если тебе не интересно, дверь моментально открылась. И на пороге появился Драко с растрепанными волосами, лихорадочно блестящими глазами и яркими красными пятнами на щеках. «Постой!» — крикнул он вдогонку брату. «Ты не шутишь? Все правда, как мы и планировали!» Горель обернулся, и на его лице расплылась радостная улыбка. «А то, стал бы я иначе через весь Мэнор лететь и в твою дверь долбиться, и на будущее запомни, я такими вещами, как личные отношения, не шучу!» «Не веришь? Сам прочти». Рука Драко дрожала, когда он протянул ее за пергаментом. Пробежав глазами сухие строчки официального извинения, где автор послания ссылался на то, что не владел полной информацией, он, наконец, добрался до сути. Их с Асторией помолвка – дело решенное, а вот когда это событие состоится у старших детей, на стадии обсуждения. «Так ты действительно решил жениться на Дафне?» Пока я решил избавить милую девушку от необходимости выходить замуж за Кармака Маклагена, ухмыльнулся тот. А ты откуда знаешь, что этот фармазон прислал ей брачное предложение? Вопросительно вскинул бровь Драко. Да есть у меня птичка-невеличка. Все слышит, все знает, подмигнул ему Горель. Тория, догадался Драко. В точку, братец, ухмыльнулся Горель. Если бы не бредовая мысль лорда Гринграсса устроить рокировку с помолвками, я сам попросил бы отца отправить Дафне брачный контракт. Теперь все зависит только от нее. Найдет достойного супруга консорта, я ее отпущу. Кодекс рода Поттеров позволяет не жениться до 40, так что время у меня есть. Ты бы черканул невесте пару срок, а то она тоже волнуется. Драко и сам не понял, как повис на шее Горля. «Спасибо, спасибо, спасибо», — шептал он ему куда-то в ключицу. «И прости, мне так было страшно, что родители от меня отвернулись, что я им больше не нужен». Драко обнял его в ответ брат. «Какой же ты, какой, дурашка», усмехнулся ему в макушку Горель. «Родители никогда не отвернутся от тебя, потому что любят. Ты для них самое дорогое, что есть на свете. А ты», Драко неверяще посмотрел в глаза старшему, «а я уже слишком взрослый», пожал плечами тот. «Они стараются компенсировать свое отсутствие за все эти годы, только и всего. Не ревнуй». Ребята еще раз обнялись и разошлись по комнатам. Теперь каждый из них точно знал, что у него есть брат. А на политическом небосклоне зажглась новая звезда. Лорд Марвалагонт Слизерин. 12 лет назад он уже заявлял о себе, как о вдумчивом и разумном политике, радеющем о традициях, но не чурающемся прогресса. Если бы не его исчезновение на Самайн 81-го, то у магической Британии давно был новый министр. Однако, как заявил на одной из конференций этот безусловно харизматичный мужчина, и в 70 умудрявшийся выглядеть на 35, в этот раз он пойдет другим путем. За это время я понял, что смогу принести больше пользы Отечеству на ниве законотворчества. Не зря же магия даровала мне титул лорда. Лорд Гонт Слизерин, обратилась к нему вездесущая Скитер, нашим читательницам очень интересно узнать, где же вы скрывались все эти годы, и при этом совсем не изменились. По семейным обстоятельствам я был вынужден покинуть пределы страны, сухо, но предельно вежливо ответил Марвала. По семейным, вскинула четко очерченную бровь Рита. Но, насколько мне известно, вы не состоите в браке. И несмотря на это, очаровательнейшая мисс Скитер, от улыбки лорда Гонт Слизерина у той нервные мурашки побежали по загривку табунами, семья – это не только жена и дети. Для меня – это мой любимый крестник, Гаррель Гидрус Малфой. Когда его опекуны отказали мне в праве видеться с ним, я решил уехать до окончания срока договора, а в ноябре этого года получил патронус от лорда Малфоя с сообщением, что Гаррель вернулся, и вот я здесь. Еще вопросы? Въедливая Скитер вздрогнула, но промолчала. Однако молоденькая девушка рядом, сотрудница ведьмополитена, не испугалась акульего оскала. Лорд Гонт Слизерин, обворожительно улыбнулась она, не поделитесь ли с нашими читательницами рецептом вашей сногсшибательной внешности? С удовольствием. «Мисс», — откликнулся тот, — «только, боюсь, вашим читательницам он не подойдет. Разреженный горный воздух, скудный рационный подъем с первыми лучами солнца на протяжении 12 лет». Девушка смущенно опустила очи и зарделась. «Благодарю, лорд Гонт Слизерин», — прошептала она, — «рецепт действительно оригинальный, не всякий потянет. А кого вы поддержите на предстоящих выборах министра магии?» — выкрикнул кто-то с задних рядов. Марвал рассмеялся, громко и весело. На мой взгляд, лорд Малфой, прекрасный семьянин и опытный политик, вполне достоин этого высокого поста.